Глава 3. История про старый наличник. «Не понимаю я некоторых людей», — завела разговор баба Поля, удобнее устраиваясь с вязанием. «Что за манера? Странные вещи в дом тащить. Да еще взятые в незнакомых неприглядных местах. Сами тащат, а потом начинается у них всякое». «Вы про какие вещи говорите?» Лиде, как всегда, было интересно. «Да про разные. Про старый деревянный наличник, к примеру». «Наличник?» — удивилась Лида. «Кому же он может понадобиться?» «А вот нашлись одни любители старины. Приладили его к зеркалу вроде рамы старинной. Зеркало само по себе безопасное было, а вот рама... Рама та непростая оказалась». «Ты не про Зинку безалаберную говоришь, Поля?» — встрял дед Лёва. «А про кого ж? Мать ее спокойная женщина была, без закидонов. Зинка же вся в бабку пошла, с фанабериями. Образование среднее получила, а кичилась так, будто королевский чин». «Разве у королев бывают чины?» «Ты, Лида, помалкивай, да слушай», — шикнула разошедшаяся баба Поля. «Так вот, Зинка по жизни распутеха и неряха росла, только с гонором. Но красивая девка была, этого не отнять. И в городе, в техникуме своем, подцепила какого-то аспиранта. Уж такого заморенного без слез не взглянешь. Хилый, длинный, в очочках, и взгляд рассеянный такой, весь в науках своих, видать, закопался». Лида хотела было возразить, что в техникуме аспирантов не обучают, но дед Лёва предостерегающе покачал головой, и она смолчала. И была у этого Толи аспирантика страсть до старых вещей, что ни попадя в дом тащил. По большей части барахло одно, например, старые деревяшки. Мать Зинкина жаловалась. То корыто приволочет из заброшенного свинарника, то санки развалюхи у кого-то добудет, то еще что. А Зинка его поддерживала и поощряла. Взыграл в ней практический интерес. Приловчилась она это старье обрабатывать, да так ловко, что желающие находились за него деньги платить. В поисках нужных предметов сперва мотались молодые по окрестным селам, а после уже и в соседнюю область выезжали. Оттуда из какой-то заброшенной деревни привезли они, среди прочего, наличник. Наличник как наличник. Дерево потемнело от старости, краска давно сошла. Резьба поверху непонятная, то ли птицы, то ли звери изображены. И так понравился он Зинке, что та под зеркало его приспособила вроде рамы. В порядок привела, конечно, и повесила на стену в зале. Травница местная, Семеновна, долго ту раму разглядывала и все пытала Зинку, откуда взяли. Зинка и рассказала, что по дороге в очередную деревню заехали они в заброшку. Вдоль улицы несколько домов, все нежилые развалюхи. И в крайнем увидели наличник этот. Всего на одном гвозде болтался, но пока снимали его, намучились, никак не шел в руки. «Откуп поставили?» — выспрашивала Семеновна. Зинка только глаза таращила в ответ. «Какой откуп? Кому?» «Да к хозяевам дома того. Вы же их вроде как обокрали». «Да не было там никаких хозяев. Нежилое место совсем». А Семеновна, зная одно, нужно или откуп отвезти на то место, или наличник вернуть, пока не поздно. Да только кто ее послушал? Так и остался наличник в доме. И в скорости началось. Стало казаться Зинке, что не одни они в комнатах. То волной воздух пройдется, будто кто мимо шмыгнул. То шаги, скрип да шорк, стук да бряк, частенько. Вроде как пойдет кто-то и остановится, близко-близко и дышит, сипловато, со вздохами, рядом совсем. То раздастся среди ночи шум до беготня. Или в стену стуки до такой силы, что штукатурка с потолка осыпается. Зажгут свет, затихнет на время, а после опять начинается. Зинка и святой водой брызгала, и свечки особые поджигала. Сперва помогала, это да. Тут бы ей задуматься о словах Семёновны, избавиться от наличника, но нет. И только после того, как Зинку в зеркало затянуло, сжег Толик тот наличник и уехал в скорости. Насовсем. «Как это? Затянуло?» — не поняла Лида. «Да как? Взяла и затянула», — припечатала баба Поля. «Ночью». Соседи говорили, шумело у них еще с вечера. Разговоры громкие, ругань. Из окон-то открытых звуки хорошо разносятся. Думали, что опять отношения выяснять взялись. Зинка последнее время попивать стала, а Толик против был, отвадить пытался. Ну, пошумело, пошумело, да и стихло. Свет погас. А в скорости грохот раздался. Да сразу после него закричал кто-то надрывно и страшно. Соседи подхватились к Зинке во двор. А оттуда уже Толик ковыляет, седой весь, руки изрезаны, и твердит одно: «Забрали, забрали!» Его успокоили немного и в дом, а там пусто. Бутылка валяется, вино разлито, повсюду на полу осколки зеркала и рама-наличник тут же. Лежит аккуратно две ровные половинки расколотая. А Зинки нет. И допытаться не могут, куда подевалась. Толик, зная одно, твердит: «Забрали». «Кто забрал? Куда?» – спрашивают. «В зеркало забрали», – отвечает. Чуть позже милицейские из участка приехали. К этому времени Толик оклемался малость, но продолжал им ту же линию гнуть. Мол, подошла Зинка к зеркалу и чокаться стала с отражением своим. То возьми, да и схвати ее за волосы. И как рванет к себе, прямо в зеркало. Так и утащила. Толик клялся, что когда он подбежал из зеркала на него, сразу две Зинки смотрели. Одна со злобой, а другая с мольбой. И та злобная, настоящую Зинку, за собой потянула куда-то, по длинному коридору в глубину стекла. Зеркало Толик сразу разбил. Пытался до Зинки своей добраться. Да толку? Так Зинку и не нашли. Семёновна говорила потом, что не зеркало, а наличник всему виной. Он вроде двери, прохода на другую сторону. Нужно было его сразу вернуть на место, откуда взяли. Да откуп поставить, подношение, чтобы оплошность свою загладить. Колдун в том доме жил или ведьма, теперь уж никто не узнает. Да и после, за время, пока дом пустовал, нехорошие жильцы могли в него подселиться. Не чета пустодомки твоей, Лидушка. Так-то.